Высеченная из скал статуя бога солнца преграждала путь водопадам, и они растекались по обе стороны. Священный холм не заливался водой, и туда бежал Аксагуам. С величайшими усилиями ему удалось добраться до холма. Но здесь он увидел новые ужасы. Ужасы человеческого безумия. Сюда, на холм, собрались брошенные, обреченные на гибель рабы. Власти больше не было. Не было ни царей, ни жрецов, ни воинов. Все были свободные, вольные, все были равны. И все были безумно богаты. Да-да, в Атлантиде остались еще несметные богатства. Землетрясение разрушило скрытые сокровищницы, и из храмов, пирамид, дворцов просыпались прямо на дорогу, в грязь, целые горы золота, бриллиантов, изумрудов. Безумие охватило толпу. Рабы собирали драгоценности, набирали в мешки, дрались, отнимали друг у друга, убивали. Закапывали бриллианты, хватали пригоршнями драгоценные камни, жадно прижимали их к груди или вдруг разбрасывали с безумным смехом. И самоцветные камни горели в грязи, как капли крови в багряном свете вулкана. Иные надевали роскошные, кованные золотом и усыпанные бриллиантами тяжелые облачения жрецов и праздничные одежды царей, и с высокими коронами и тиарами на головах плясали безумный танец. И все это покрывалось беспрерывным грохотанием вулкана. «Что, если кто-нибудь из них узнает меня?» — в ужасе подумал Аксагуам. Но все они были слишком возбуждены, чтобы понимать что-нибудь. Близкий к безумию, он бросился к черному городу. «Дедушка Гуамф! Цальна! Что с ними?» Он был уже недалеко от их дома, когда новый подземный удар потряс почву. И вдруг громадная трещина разверзлась между ним и домом дедушки Гуамфа. Из недр земли поднялся пар, насыщенный серой. В клубах пара он увидел, как на другой стороне трещины появилась девочка Ле, сестра Адиширны. Она размахивала ручонками и что-то кричала. Он не мог помочь ей. Ветер отнес в сторону пар, и он увидел, как большой камень, упавший с неба на голову Ле, замертво уложил кудрявую шалунью. «Здесь больше некого спасать!» — крикнул он с отчаянием и бросился к порту. В гавани еще стоял один из последних кораблей. Гребцы с усилием налегали на весла, но встречный ветер затруднял выход в открытый океан. Аксагуам бросился в волны и поплыл. Среди высоких бурных волн, освещаемых зловещим красным светом, виднелись головы рабов. Они плыли к кораблю, но немногие из них достигли цели. Одних топили волны, других убивали падающие на головы камни с неба. Подплывавших совсем близко поражали с корабля метко пущенные копья. Аксагуам упорно плыл, стиснув зубы. Мрак сгущался, волны поднимались все выше. Гребцы бились из последних сил и медленно подавали корабль вперед. Аксагуама увидели. Копья замелькали вокруг него. Аксагуам нырнул, проплыл под водою до самого корабля и слабеющей рукой ухватился за бронзовое кольцо.